Я перелистываю пророчества. Они переполнены такими чудесами, которые не приходили на ум человеку. О, книга книг! Ты действительно написана самим Богом. В таком случае я преклоняюсь перед тобою. Ты книга безграничной авторитетности. Ты манифест небесного владыки. Да будет далека от меня мысль упражнять мой разум в состязании с тобою. Разум. Твое дело смиренно молчать и учиться познавать, что говорит эта книга, а не предписывать ей то, что она должна сказать. Обратись к ней, мой разум, мой интеллект, и слушай, что говорит Бог. Я не знаю, как еще более расширить эту мысль. О, если бы вы только приняли и навсегда запомнили истину, что эта книга самым реальным и действительным образом написана самим Богом. Если бы вы были допущены в таинственную небесную комнату, и вы бы увидели, как Бог брал в свою руку перо и записывал эти слова, тогда бы вы, наверное, относились к ним с должным уважением. Но знайте, что эта книга – Писание Божье, и это так же неоспоримо, как если бы вы видели его самого пишущим. Далее. Если Бог написал Библию, то необходимо отметить ее абсолютную истинность. Никто из критиков, исследуя Библию, не нашел в ней ни одного изъяна. Просмотрев ее внимательно от книги Бытия до Откровения, никто не нашел в ней ни малейшей ошибки. Это самородок чистого золота, без примеси кварца или какого-нибудь другого земного элемента. Она – солнце без пятен, свет без мрака, луна без тени, слава без облака. О, Библия! Ни о какой другой книге нельзя сказать, что она чиста и совершенна. Библия – это такой судья, который кончает всякий спор и отвечает на всякий вопрос, перед решением которого разум отступает. Мне приходилось встречать людей, которые хотели бы изменить Библию. И мне приходилось также встречать служителей Божьих, которые искажают Слово Божье, потому что боятся его прямоты. Поразительно, что и в наши дни все еще находятся люди, которые готовы пользоваться ножом Иоакима, чтобы отрезать те страницы в Библии, которые им неприятны. Иеремия 36, 22-23 стихи. Тем окончательно. Их недовольство тем, почему Бог так написал, является самой главной причиной. Странно было бы, если бы они согласились с Библией, если бы она им нравилась. Бог написал то, чего они не любят. Он написал истину. Давайте преклонимся в смирении перед Библией, потому что она – вдохновение Божье. Она чистая истина. Из нее постоянно струится живая вода без единой частицы песка. Из нее постоянно льются радужные лучи без малейшей примеси мрака. Благословенная Библия. Ты – сама истина. И прежде чем закончить с этой стороны вопрос, давайте еще раз остановимся и посмотрим на основную черту божественного характера – милосердие, которое выразилось в том, что Он дал нам Библию. Он мог бы оставить нас без своего откровения, чтобы мы на ощупь пробирались по жизненному пути, как слепой ощупью продвигается вдоль стены. Он мог бы заставить нас блуждать по указанию нашего разума, как единственной путеводной звезды перед нами. Мне припоминается история одного господина, который постоянно утверждал, что света разума человеческого вполне достаточно для познания. Однажды вечером он был в доме одного священника, обсуждая этот вопрос, и открыто заявил свое глубокое убеждение в том, что разума вполне достаточно для этого. Когда он уходил, хозяин предложил ему подержать зажженную свечку, чтобы осветить лестницу, которая вела вниз. «Нет», — возразил тот, — «для меня достаточно и света луны». Но случилось, что на луну набежало облако, и этот господин, оступившись, покатился вниз по лестнице. Тогда хозяин сказал: «Напрасно вы отказались, чтобы я посветил вам сверху». Так и в рассматриваем нами вопросе. Положим, что природного света вполне достаточно. Ну и тогда не лучше ли иметь и свет свыше, потому что при этом мы можем быть уверены, что стоим на правильном пути. Лучше два света, чем один. Свет, разлитый во всем творении, — это яркий свет. Бог может быть виден в звездах. Имя Его написано золотыми буквами на челе ночи. Мы можем видеть Его славу в морских волнах, в деревьях на поле. Но лучше, если мы будем читать это из двух книг, а не из одной. В Библии мы найдем то же самое откровение о Боге, и только в еще более ярком освещении, потому что Бог сам написал эту книгу и дал нам ключ к ее пониманию, если только мы имеем Духа Святого. Возлюбленные, давайте возблагодарим Бога за Библию. Будем любить и ценить ее больше золота, золота чистого. Позвольте мне сказать еще одну мысль. Если эта книга – Слово Божье, то что будет с теми из нас, которые не читают ее? Большинство людей относятся к Библии слишком вежливо. У них есть маленькая карманная книжка. Они носят ее в церковь. Когда же они возвращаются домой, то кладут ее на полку до следующего воскресного утра, когда они снова пойдут в церковь. Вот каким образом мы обращаемся с этим небесным посланником. На многих наших Библиях так много пыли, что на них можно смело написать пальцем слово «осуждение». Среди нас есть и такие, которые уже долгое время не открывали этой книги. Скажите, что вы думаете о моих словах? Может быть, они покажутся вам непонятными, но это верные слова. Что скажет Бог в последний день, когда мы явимся перед Ним? Он спросит тебя, читал ли ты мою книгу? Нет, скажешь ты. Я написал тебе письмо милости, и ты никогда не читал его? Нет. Непокорный. Я написал тебе письмо, в котором приглашал тебя ко мне. Неужели ты никогда не читал его? Господи, эта книга оставалась для меня запечатанной. Я никогда не открывал ее. Несчастный, скажет Бог. Я послал тебе письмо о своей любви, а ты даже не позаботился распечатать его. О, друзья мои, да не будет этого с нами. Пусть Господь поможет нам быть не только читателями Библии, но и углубленными исследователями ее. В Библии нет решительно ничего такого, что было бы неважно. Каждый стих в ней полон глубокого значения, и если мы еще не постигли его, то надеемся постигнуть в будущем. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть мумию, завернутую в длинный кусок полотна? Библия представляет собой нечто подобное – длинные свитки белого полотна, намотанные на остов истины. Мы должны разматывать их и разматывать, свиток за свитком, пока не доберемся до истинного значения в самом центре. А когда нам покажется, что мы отчасти уже нашли его, нам придется все еще разматывать и разматывать. И так всю вечность мы будем познавать Писание этого чудесного свитка. Все, что бы Бог ни осветил в Библии, является предметом великой важности. Он не стал бы писать нам о том, что для него безразлично. Все в Библии имеет свою ценность, а потому исследуйте ее тщательно. Но при всем том, не все в Библии является одинаково важным. В ней есть некоторые фундаментальные истины, которые людям необходимо признать, потому что в противном случае они не могут быть спасены. Если вы хотите знать, во что вам нужно верить, чтобы быть спасенными, вы найдете это в Библии. Там содержатся великие законы Божьи. Мне припоминается мой старый друг, который говорил мне, «Вас Бог благословляет, потому что вы проповедуете о трех вещах – о разрушении, об искуплении и о возрождении». Да, эти три истины заключают в себе сущность божественного закона. Прежде всего, разрушение. Когда Адам согрешил, все мы были разрушены в грехопадении, все стали потерянными для Бога. Нас разрушают наши собственные преступления, наши злые сердца и наша развращенная воля. И мы так и останемся в разрушенном состоянии, если нас не спасет благодать. Затем следует весть об искуплении. Мы искуплены кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Мы освобождены Его силой, Его заслугами и Его могуществом. И, наконец, возрождение. Мы прощены, но вместе с тем мы должны быть возрождены, потому что никто не может пользоваться плодами искупления, если он не возрожден. Пусть он будет хорошим человеком, пусть думает, что служит Богу, но если он не возрожден, то не получил нового сердца, нового рождения, и будет оставаться в состоянии разрушения. Эти три истины составляют сущность Евангелия. И я думаю, что их сущность еще лучше выражена в пяти пунктах учения Кальвина об избрании, согласно предвидению Божью, о природной развращенности и греховности человека, о личном искуплении посредством крови Иисуса Христа, о призыве силою Святого Духа, о сохранении души до конца силою могущества Божия. И для спасения необходимо верить во все эти пять пунктов. Бог сказал о Ефреме: «Я написал ему важные законы мои». Что же ты сомневаешься в их важности? Неужели думаешь, что они не стоят твоего внимания? О, человек, одумайся. Мне припоминается, как однажды я стоял на узкой косе, которая мысом вдавалась в море, не думая о том, что может нахлынуть волна. Прилив медленно подмывал противоположный берег косы, а я все стоял погруженный в свои думы, пока, наконец, не заметил, что уже будет чрезвычайно трудно попасть на берег. Вы и я, все мы ежедневно стоим на узкой полосе косы, и на нас надвигается волна. Смотри, она едва не достигла твоих ног. За ней, видишь, катится и другая, а там третья. И так новая волна с каждым тиканьем часов. Некто сказал: «Наше сердце – барабанный бой, который выстукивает похоронный марш на пути к могиле. С каждым моментом нашей жизни мы приближаемся к смерти». Библия говорит мне, что если я обращен, то после моей смерти небо, полное радости и любви, примет меня. Она говорит мне о том, что руки ангелов протянутся мне навстречу, и я на сильных крыльях херувимов взлечу выше молний и звезд, высоко к престолу Божью, чтобы вечно жить с Ним, далеко от мира, с его скорбями и грехом. При этой мысли горячие слезы набегают на мои глаза, моя голова кружится, а сердце делается слишком большим для моего тела. Иерусалим, моя счастливая отчизна, одно твое имя уже так дорого мне. О, я представляю себе эту дивную картину, которая откроется для меня за облаками, эти чудные поля, убранные живой зеленью, эти реки счастья. И ты говоришь, что это не важно? Ну послушай, бедная невозрожденная душа, Библия говорит, что без Христа ты погибнешь и погибнешь навеки. Ты будешь изгнан из присутствия Божия словами «Отойди от меня». Быть может, и это тоже не важно для тебя. Небеса желанны, ад ужасен, время коротко, вечность бесконечна, душа драгоценна, Бог вечен. Его слово верно, все это великие истины, такие, с которыми мы должны считаться.